И тако той дачи ему от вашего величества давать наперед немочно. Наконец Головкину явился посланный от Августа Шпигель с просьбой, чтобы его непременно отпустили к царю для личных объяснений. «Рассудили мы за благо», — писал Головкин царю 24 декабря, «Шпигеля отпустить к вашему величеству, у которого, государь, изволишь доношение Августова в удобное время выслушать и отправить его с милостью, дабы тем Августа о склонности вашего величества к нему весьма уверить и к скорому выходу в Польшу охоты ему додать». Но без решительного военного успеха с русской стороны нельзя было дать Августу охоты к скорому выходу в Польшу. Также напрасны были старания заключить сколько-нибудь выгодный мир со Швецией при посредстве западных держав. В январе 1706 года, перед отъездом своим в Белоруссию навстречу Карлу XII, царь, будучи у голландского резидента фон дер Гульста, сказал ему: «Эта война мне тяжка, не потому, что я боялся шведов, но по причине такого сильного пролития крови христианской. Если благодаря посредничеству штатов и высоких союзников король шведский склонится к миру, то я отдам в распоряжение союзников против общего врага Франции 30 тысяч моего лучшего войска». Голландия отмолчалась. Попробовали затронуть Англию. Еще в 1705 году приехал в Москву чрезвычайный английский посланник Витворд для исходатайствования торговых выгод и в разговоре с Головиным распространился о доброжелательстве своей королевы к его царскому величеству, утверждал, что английскому посланнику в Швеции наказано предлагать посредничество королевы к примирению между Швецией, Россией и Польшей, и если у царского величества и у короля польского придет к генеральному миру с шведом, то королева готова быть посредницей и будет искать пользы России. Головин спросил, не имеет ли посланник от королевы какого указа о предложении посредничества к примирению России и Польши с Швецией. Витворд отвечал, что ему наказано предложить королеве на посредничество, смотря по поступкам шведского короля, по его намерению и склонности к миру. Но теперь, едучи дорогою, был он нарочно в Силезии и Данциге и проведал подлинно, что у шведского короля нет никакой склонности к миру, поэтому он не может ничего предложить царскому величеству. В конце 1706 года Петр велел ехать в Англию Андрею Артамоновичу Матвееву. «Понеже сие место ныне принципиальное в мочи у всего Альирта». Матвеев должен был напомнить королеве Анне обещание посредничества, данное через Витворда, просить немедленно приступить к делу и представить, что в благодарность за это царь вступит в их великую альянсию. Если, сказано в инструкции Матвееву, английские министры станут отговариваться, что теперь им это посредничество нельзя предложить шведу за французскую войною, швед его не примет, то отвечать, что они должны приступить к делу для собственной пользы. Нельзя им позволять шведу так усиливаться, потому что он явно держит сторону Франции, вопреки своим обещаниям вступил в области Германской империи и самовластно распоряжается в Саксонии, разоряет ее до основания, чтобы дать отдых французу и поддержать венгерский бунт. Если английские министры спросят, какая польза им будет от союза с царским величеством, то объявить, что царь пошлет войска свои, куда им будет нужно, доставит материал на их флот, может послать войска свои в Венгрию для укрощения тамошнего бунта, который так вреден союзникам, оттягивая силы Австрии и давая отдых Франции. Союзникам легко принудить Швецию к миру. Стоит только послать эскадру в Балтийское море и возбудить короля датского и других князей империи. Что же касается условий мира между Россией и Швецией, то царь отдает это дело на волю королевы, выговаривая одно, чтоб возвращенное в нынешнюю войну его оружием отеческое достояние осталось за Россию. Царь отказывается от всяких великих запросов и даже обещает некоторую уступку и относительно основного требования. Посол должен был объяснить, как выгодно будет для англичан, когда Россия получит удобные пристани на Балтийском море, русские товары будут безопасно, скоро несколько раз в год перевозиться в Англию, не так, как теперь из Архангельска, русские товары станут дешевле, потому что Балтийские пристани близко от Москвы и от других значительнейших городов, и водяной путь к ним удобный. Матвеев мог предложить немедленно же написать торговый трактат. В черновой инструкции было тут приписано: «Будет потребно, мощно в обнадеживании их написать, что не изволите великих воинских флотов на том море иметь». На это Петр собственноручно написал: «Зело потребно, только о числе, то есть кораблей, еще прежде времени не давать знать». «Если посол, — продолжает инструкция, — увидит невозможность уговорить английский двор исполнить желание царского величества, то должен искать способа, как бы склонить на свою сторону Малбурга и казначея Годольфина, и секретаря северных посольских дел, и обещать им немалые подарки. Поступать при этом осторожно, разведав, склонны ли эти министры ко взяткам, также остерегаться, чтоб даром чего не раздать». Здесь Петр собственноручно написал: «Не чаю, чтоб Малбурга до чего склонить, понеже через меру богат, однако ж обещать тысяч около 200 или больше». По желанию английского двора Матвеев мог заключить договор и с министрами других союзников. Последняя статья черновой инструкции оканчивалась вопросом: если союзники возьмутся устроить мир только на том условии, чтобы за Россию осталась одна гавань на Балтийском море, а все другие завоевания возвратить шведу, то как тут поступать Матвееву? На это Петр написал: «Всей статье не отказывать, но и спросить на доношение так уж и о границе.